Глава 6. По всей Украине и по Заднепровью загудел какой-то шум, точно предвестник близкой бури. Какие-то странные слухи переходили из села в село, с хутора на хутор, наподобие тех растений, которые осенью ветер разносит по степи и которые зовутся в народе «перекати полем». В городах шептались о какой-то большой войне, хотя никто и не знал, с кем и за что придется воевать. Но что-то близилось. На лицах людей отражалось беспокойство. Пахарь неохотно выходил с плугом в поле, хотя весна пришла ранняя, тихая, теплая, и над степями давно уже звенели жаворонки. По вечерам народ в селах собирался толпами и, стоя на дороге, вполголоса толковал о страшных вещах. У стариков-нищих, которые ходили по миру с гуслями, выпытывали новости. Иным казалось, что по ночам на небе горят какие-то отблески, и что месяц поднимается из-за леса краснее, чем всегда. Предвещали разные несчастья или смерть короля. Все это было тем страннее, что край этот, издавна привыкший к беспорядкам, войнам, наездам, трудно было чем-нибудь запугать. Должно быть, в воздухе носились какие-то особенно зловещие вихри, если страх распространился на всех. Особенно тяжелым и невыносимым было то, что никто не мог указать, с какой стороны надвигается опасность. Между зловещими признаками были два, которые ясно указывали на то, что действительно что-то угрожает. Прежде всего, в городах и селах появилось неслыханное множество нищих гусляров, и среди них какие-то никому неизвестные люди, о которых поговаривали, будто это не настоящие нищие. Они, проникая всюду, таинственно предсказывали, что день суда и гнева Божьего близок. Во-вторых, низовцы начали пить напропалую. Второй признак был еще опаснее. Сечь, заключенная в слишком тесных границах, не могла прокормить всего своего народа. Походы предпринимались не каждый день, степи не давали хлеба казакам, а потому множество низовцев из года в год в мирное время разбредались по населенным окрестностям. Ими была переполнена не только Украина, но и Русь. Одни поступали на службу к старостам, другие торговали водкой на дорогах, третьи занимались ремеслами и торговлей в городах и селах. Почти в каждой деревне, вдали от других хат, стояла хата запорожца. У многих в этих хатах были семьи и хозяйства. Такой запорожец, человек, по большей части прошедший огонь, воду и медные трубы, был истинной находкой в деревне. Никто так хорошо не ковал лошадей, не делал колес. Запорожцы были лучшие пчеловоды, рыболовы и охотники. Казак все умел, все делал. И дом мог построить, и седло сшить. Но, в общем, эти поселенцы были народ далеко не спокойный, да и жили-то они до поры до времени. Кто хотел силой привести в исполнение судебный приговор, напасть на соседа, тому стоило только крикнуть, и сотни молодцов слетались, как вороны на падаль. Их услугами пользовались и шляхта, и магнаты, которые вели друг с другом вечные споры. А когда таких наездов не было, казаки тихо сидели в своих домах, работали, не покладая рук, и в поте лица зарабатывали свой хлеб. Так продолжалось иногда год, два. Но вдруг приходила весть о какой-нибудь войне или нападении какого-нибудь атамана на татар, на ляхов или на польских панов в Валахии, и сразу все эти колесники, кузнецы, плотники, медовары бросали свои мирные занятия и прежде всего начинали беспробудно пить по всем украинским шинкам. Пропив все, пили в долг. Не на то, что есть, но на то, что будет. Будущая добыча должна была покрыть издержки теперешнего пьянства. Явление это повторялось с таким постоянством, что опытные люди на Украине говорили шепотом: Ого! Шинки ломятся от низовцев. На Украине что-то готовится. И старосты усиливали гарнизоны в замках, бдительно присматриваясь ко всему. Паны стягивали свою стражу, шляхта отсылала жен и детей в города. В эту весну казаки начали пить как никогда, бросать на ветер свое заработанное добро, и это не в одном повете, не в одном воеводстве, а по всей Руси. Что-то готовилось действительно вдоль и вширь, хотя сами низовцы не знали, что именно. Начали говорить о Хмельницком, о его бегстве в Сечь, о казаках, бежавших за ним из Черкас, Богуслава, Корсуня и других городов. Но говорили и другое. Несколько лет ходили уже слухи о великой войне с неверными. Король хотел этой войны, чтобы обогатить добычи казаков, да ляхи не хотели. Теперь эти вести перепутались между собой и породили всеобщее беспокойство и ожидание чего-то необычайного. Беспокойство это проникло и в лубенские стены. Нельзя было уже закрывать глаза на все эти тревожные признаки. Да никогда этого и не делал князь Еремия. В его владениях беспокойство, правда, еще не перешло в брожение. Страх держал всех в руках. Но вскоре из Украины начали долетать слухи, что крестьяне местами начинают оказывать сопротивление шляхте, режут евреев, хотят во что бы то ни стало вступить в войска для войны с неверными, и что число беглецов в Сечь все увеличивается. Князь разослал гонцов к пану Краковскому, к пану Калиновскому, к Лободе в Переяслав, а сам стягивал стада из степей и войска из полянок. Между тем подоспели успокоительные известия. Пан Великий Гетман сообщал все, что знал о Хмельницком, но он не предполагал, чтобы это могло вылиться в какое-нибудь волнение. Пан Польный Гетман писал: «Сброд всегда, как пчелы, роится весной». Один старый хорунжий, Зацвелиховский, прислал князю письмо, заклиная его ни к чему не относиться пренебрежительно, что великая гроза идет с диких полей. О Хмельницком он сообщил, что тот поскакал из Сечи в Крым просить помощь у хана. «Доносят мне мои друзья из Сечи, — писал он, — что стягивают кошевые туда войска из всех мест, никому не говоря, зачем они это делают. Думаю посему, что буря разразится над нами, а если еще это произойдет при помощи татар, то дай бог, чтобы уцелели от гибели все русские земли». Князь верил Зацвелиховскому больше, чем самим гетманам. Он знал, что никто во всей Руси не знает так хорошо казаков и их тактики. Он решил стянуть как можно более войска и в то же время допытаться истины. Однажды утром он велел позвать пана Быховца, поручика Валашской хоругви, и сказал ему: «Поедешь ты, сударь, послом от меня в Сечь, к пану кошевому атаману, и отдашь ему это письмо с моею печатью. Но чтобы ты знал, чего держаться, я скажу: письмо только предлог, а успех посольства зависит от твоего умения. Нужно ко всему присматриваться, узнать, что там делается, сколько войска созвали и сколько созовут еще. Особенно поручаю тебе узнать всю правду о Хмельницком. Поехал ли он в Крым просить татар о помощи? Ты понимаешь меня?» «Точно мне кто на ладони выписал?» «Ты поедешь на Чигирин. На отдых тебе полагается не больше, чем одна ночь. Прибыв туда, ты отправишься к хорунжему Зацвелиховскому. Он снабдит тебя письмами к своим друзьям в Сечи. Письма эти ты отдашь им тайком. Из Чигирина ты поедешь водой до Кудака, поклонишься от меня пану Градзицкому и вручишь ему это письмо. Он тебя переправит через пороги. В Сечи долго не засиживайся, смотри, слушай и возвращайся, если останешься жив, потому что дело не шуточное. Располагайте моей жизнью, ваша светлость. Сколько людей взять мне? Возьми 40 человек. Поедешь отсюда вечером, а перед отъездом придешь еще за инструкциями. Я поручаю тебе важную миссию. Пан Баховец вышел в полном восторге. В соседней комнате находился Кшетузский и еще несколько офицеров из артиллерии. «Ну что?» — спросили его. «Сегодня в путь». «Куда? Куда?» «Чигирин, а потом дальше». «Пойдем-ка со мной», — сказал Кшетузский и увел его в свою комнату. «Послушай, друг», — заговорил он, — «проси, чему хочешь. Хоть моего турецкого коня, все отдам, ничего не пожалею. Только уступи мне поручение князя. Моя душа так и рвется в ту сторону. Хочешь денег — возьми деньги. Славы тебе это не принесет, ведь если война и вспыхнет, то прежде всего здесь, а погибнуть ты можешь. А главное, я знаю, что тебе нравится Ануся. Если ты поедешь, то, клянусь, ей тут вскружат голову». Последний аргумент более всего подействовал на пана Баховца, хотя и не совсем еще убедил его. Что скажет князь, не рассердится ли? Подобное поручение — знак особого доверия князя. Кшетузский выслушал все возражения, пошел к князю и приказал пажу доложить о себе. Паж вскоре вернулся с разрешением войти. Сердце наместника дрогнуло из опасения услышать короткое «нет». «Тогда прощай все надежды». Кшетузский упал перед ним на колени. «Ваша светлость, я пришел умолять вас поручить мне экспедицию в Сечь. Баховец, может быть, уступил бы мне ее, он мне друг, но боится не милости вашей светлости». «Клянусь Богом!» — воскликнул князь. «Я никого бы, кроме тебя, и не послал, если бы не думал, что ты неохотно примешь мое поручение, так как недавно вернулся из дальнего путешествия. Я готов хоть каждый день ездить в ту сторону». Князь пристально взглянул на него своими черными глазами. «Что там у тебя?» — спросил он наконец. Наместник стоял как преступник под пытливым взором князя. «Я вижу, — сказал он, — что должен открыть вам всю правду. От вас ничего не утаишь. Не знаю только, заслужу ли я одобрение вашей светлости». И он начал рассказывать, как познакомился с дочерью князя Василия, как полюбил ее и как томится желанием увидеть ее теперь, а потом на обратном пути из Сечи перевести в Лубны, чтобы уберечь ее от последствий казацких волнений и назойливого ухаживания Богуна. Он умолчал лишь о проделках старой княгини, так как был связан словом. Князь выслушал его, прерывая. «Я бы и так позволил тебе ехать и дал бы людей, — сказал он. — Но если тут замешаны твои личные интересы, то я даю разрешение с особым удовольствием». Князь ударил в ладоши и приказал позвать пана Баховца. Наместник радостно поцеловал руку князя. Тот обнял его и велел успокоиться. Он очень любил Кшетузского, как храброго солдата, офицера, на которого можно было во всем положиться. Кроме того, они были крепко связаны тем чувством, которое заставляет подчиненного всей душой любить и уважать своего начальника, а начальника — ценить подчиненного. Около князя вращалось немало придворных, служивших исключительно для собственной выгоды, но орлиные глаза князя Иеремии ясно видели все окружающее. Он знал, что душа Кшетузского чиста, как кристалл, ценил это и был благодарен за преданность. С радостью услышал он, что его любимец полюбил дочь Василия Курцевича, старого слуги Вишневецкого, память которого была тем дороже князю, чем печальнее была его участь. «Не по забывчивости до сих пор не наводил я никаких справок о девушке», — пояснил князь. «Нет. Опекуны ее ни разу не заглянули в Лубны. Жалоб на них я не получал и думал, что там все хорошо. Теперь, после того, как ты мне напомнил, я буду помнить о ней, как помнил бы родной дочери». Кшетузский не мог надивиться доброте вельможи, который, казалось, упрекал себя в том, что среди массы различных дел до сих пор не занялся участью дочери своего старого солдата. Дверь открылась, и вошел пан Баховец. «Я не беру назад слова», — сказал ему князь. «Если ты захочешь, то поедешь, но я прошу только уступить твою миссию Скшетузскому. У него есть вполне законное основание желать этой поездки, а я, со своей стороны, подумаю о другом поручении для тебя». «С меня достаточно было бы приказания вашего сиятельства», — ответил Баховец. «Но если вы столь милостиво отдаете это дело на мое усмотрение, то я не обману вашего доверия и поступлю согласно вашему желанию». «Поблагодари же товарища», — сказал князь Скшетузскому. «Иди, собирайся в путь». Скшетузский крепко пожал руку Баховца и через несколько часов был готов. В Лубнах жизнь давно уже ему наскучила, и эта поездка удовлетворяла все его желания. Прежде всего он увидит Елену. Потом, допустим, он должен расстаться с нею на долгое время, но ведь раньше, чем он вернется, дороги не просохнут. Княгиня не могла бы и так приехать в Лубны, и Скшетузский должен был бы или сидеть на месте, или жить в разлогах, а это противоречило бы его договору с княгиней, и, главное, возбудило бы подозрение Богуна. Елена могла бы считать себя в полной безопасности от его поползновений только в Лубнах, и Скшетузскому лучше было уехать на время с тем, чтобы на обратном пути привести ее в Лубны под защитой княжеского отряда. Снабженный письмами Вишневецкого и деньгами из княжеской казны, наместник еще до ночи отправился в путь в сопровождении Жензяна и 40 солдат из княжеской казацкой хоругви.